Глава номер 8. Мой бывший часто повторяет, что я продалась за деньги и неправильно живу. Ему не интересны плоды моего труда, потому что я в очередной раз наступила на те же грабли. Встретила мужчину-минималиста, имея характер максималистки. Мезальянсов в этой жизни, увы, не бывает. Такие мужчины абсолютно неамбициозны, не стремятся к высоким целям и при этом любят говорить, что им всего хватает. А еще твердят, мол, сейчас нелегкие времена и слишком сложно пробиться наверх. Но ведь мужчина на то и мужчина, что должен преодолевать препятствия, не сгибаться под гнетом обстоятельств. В большинстве же встречаются очень ограниченные экземпляры. Если мужчине нет харизмы, целеустремленности, желание найти свое место под солнцем, вряд ли это можно привить. Женщине свойственно самопожертвование. Очень часто она закрывает глаза на инфантильность мужчины и ждет, что он это оценит. Не оценит. Мужчина гораздо больше ценит то, что отдает, чем то, что получает. У моих знакомых одни и те же проблемы. Подруги живут с опостылевшими мужчинами по причине, что больше не с кем. Они играют в любовь и ждут, вдруг на горизонте появится кто-то получше. Но этот кто-то может вообще не появиться. Они дарят свою красоту и свое тело только потому, что мужчина нынче в хозяйстве вещь полезная. Да и одиночество не самый лучший друг. Мои подруги устали быть сильными. Им тяжело, потому что их мужчины не соответствуют их требованиям. Любая женщина в первую очередь хочет увидеть в мужчине личность. Нам с самого раннего детства внушали, мужчины – это сильный пол, а женщины – слабый. Возможно, это так, но только если мы будем рассуждать о принадлежности к определенному полу по поднятию тяжестей. Но ведь если откровенно, то наши женщины намного сильнее. Мужчины даже в кошмарном сне не могут представить, что им приходится терпеть и через что пройти. Я всегда боялась любить. Бегу от любви, потому что знаю о ней все. Знаю, как ломит тело, когда долго не звонит телефон. Как приходится быть гордой, когда для гордости нет сил. Как по ночам воет душа, и ты опасаешься, чтобы этот дикий вой не услышали близкие. Как веришь в то, что любовь можно убить алкоголем. Литры алкоголя и горы недокуренных сигарет. Как трудно улыбаться на людях, чтобы не заметили, что внутри ты калека, ведь тебя покалечила, сука, любовь. Как больно давит на уши телефонное молчание. Телефон, как икона, всегда перед тобой, ведь он дает последнюю надежду. Как тиски сжимает отчаяние, и уже не понимаешь, живая ты или уже нет. Не бывает любви без боли. Я знаю, теперь это осталось за бортом моей жизни. Я никогда не слушала людей, которые якобы знают все о счастливой семейной жизни. Как бы ученые ни пытались сунуть свой нос в чувства, им никогда не разобрать их на молекулы. Никто не виноват, что со временем чувства притупляются. Кто-то ценит, кто-то бережет, а кто-то обновляет свои чувства через новые увлечения и измены. В каждых отношениях все индивидуально. Кто-то свято верит в миф о двух половинках, но весна не может быть длиною в жизнь. Почему с годами в браке умирает не только любовь, но даже и секс? Увы, но мы живем в такое время, когда семейные ценности не ставятся на первое место. Наше поколение не боится менять партнеров, с которыми нужно идти по жизни. Некоторые вообще пришли к мнению, что любви нет. Просто есть приспособление одного и выгода другого. Любовь приспособления встречается часто. В этом мире нет ничего постоянного. Сначала человека любишь, потом, если он заслуживает, просто уважаешь. Все проходит. Люди меняются, меняются их чувства. Отношения становятся не те, что прежде. Когда-то я пыталась возобновить любовные отношения. Хотела, чтобы они стали такими, как раньше. Не получилось. Нет, наши отношения не охладели, просто в них уже не было огня. Хотелось новых ощущений, по которым я так соскучилась. Хотя я прекрасно понимала, что душевная близость не заменит физическую. А потом не стало и душевной близости. Почему в начале отношений нас соединяет сексуальное влечение? А когда вступаем в брак и становимся мужем и женой, любовная горячка испаряется? Почему я перестала видеть в близком человеке мужчину и перестала его хотеть? Я всегда считала, что секс неисчерпаем, но с ним ленилась экспериментировать. Я понимала, что между нами никогда больше не будет той остроты ощущений, которую нам когда-то довелось испытать. Сексапильность всегда была частью моего имиджа. Я долго работала над тем, чтобы у меня были сексапильные походка, голос, манеры. Не скрою, я всегда вызывала желание у мужского пола. А секс считала и считаю важной частью жизни. Иногда он меня возрождает, иногда расслабляет. Мои мужчины дарили мне вдохновение. Я знаю, мужчины любят женскую инициативу в постели. В глубине души многие мечтают очутиться в постели во власти женщины. Мужчину нельзя перевоспитать, а вот приручить можно. Важно всегда оставаться загадкой и уметь делать так, чтобы в мужских жилах не кисло, а кипела кровь. Зачастую мужчины не только мной восторгались, они даже меня боялись. В моей жизни встречались мужчины, которых я просто хотела. Мне было наплевать, женаты ли они, и увидимся ли мы еще раз. Я просто жаждала их объятий и ничего не могла с этим поделать. Я была готова к тому, что все закончится одним разом. Просто смотрела мужчине в глаза и думала, что скручу черту рога, но узнаю, каков он в постели. Я давала ему возможность почувствовать себя самцом, самым желанным на свете. Мне хотелось секс-подвигов. Мне нравилось, когда мужчины соглашались играть в мои игры. Мне хотелось, чтобы мой мужчина был сильнее меня морально и физически, чтобы умел брать на себя ответственность и держать слово. Какой бы сильной женщина ни была, она все равно ждет мужчину сильнее себя. Он нужен ей не для того, чтобы ограничивать ее свободу, а для того, чтобы мужчина дал ей право быть женщиной. Так хотелось встретить мужчину, который бы смог решить миллион моих проблем. Когда подруги спрашивали, почему вокруг меня вечно вьются мужики, и просили поделиться секретом успеха, я объясняла. Это происходит потому, что все мужики мне по барабану. Я не зацикливаюсь, не страдаю и не отношусь к ним серьезно. Стоило бы мне разок побежать за мужиком со слезами на глазах, он бы тут же стал вытирать об меня ноги. Я не умею виснуть на мужике и реветь белугой, чтобы он не покидал меня. Я люблю ставить условия и назначаю встречу, только когда мне удобно. Чтобы привлечь мужчину, нужно улыбаться. Мужчина вряд ли подойдет к девушке, если заметит по ее лицу, что у нее проблемы. Я люблю крутить мужикам голову. И делаю это вовсе не от безысходности, а потому что это очень интересная игра, правила которой я хорошо знаю. Я уже никогда никого не полюблю. Такое поведение – своего рода самозащита. Главное – ко всему подходить с умом и ответственностью. Все должно происходить не во вред собственному душевному равновесию. Я всегда любила и ценила себя, никогда не страдала от одиночества и не боялась жить без любви. Я умела одновременно общаться с несколькими мужчинами и получать от них необходимые внимание и заботу. Непреложный закон жизни. Если не будешь пользоваться мужчиной ты, он обязательно будет пользоваться тобой. А если честно, то с мужиками сейчас напряженка, а с хорошими и подавно. С каждым годом мужиков становится все меньше, а женщин все больше. Чтобы поймать мужика в сети, нужно хорошенько постараться. И здесь предельная аккуратность не помешает. То, что одного привлечет, другого может напугать и оттолкнуть. Действовать надо по накатанной схеме. Необходимо уметь дать понять, что до тебя его никто не понимал, а ты оценил его мысли, душу и чувства. Важно, чтобы мужчина принял вашу победу за свою и до последнего верил в то, что вы женщина, способная подарить блаженство. Я знаю массу возможностей получить от мужчины желаемое. Вот только плакать ради этого не умею и не позволю, чтобы мои слезы увидел мужчина. Это не для меня. Мужчины любят лесть, любят, когда их восхваляют, делают комплименты. Они обожают чувствовать себя героями, рыцарями в невидимых доспехах. Многие мужчины знали обо всех моих уловках, но все равно попадались на удочку. Они понимали, что могут быть круглыми дураками в моих руках, но желание узнать меня ближе оказывалось сильнее. Каждому мужчине было отпущено определенное время в моей игре. Уважаю мудрых женщин. Они добиваются всего, чего желают, но при этом заставляют мужчин считать, что это их решение. Для меня всегда было важно, чтобы никто не ограничивал мою свободу. Мне плевать, что у некоторых мужчин от воспоминания обо мне лицо становится похожим на выжатый лимон. На таких женщин, как я, западают. А когда расстаются, то морщатся. Я привыкла наслаждаться успехом у противоположного пола, ради цели идти по головам и не обращать внимания на то, что шепчут за моей спиной окружающие. Когда за моей спиной меня называют стервой или сукой, я знаю, что таким образом обыватели просто делают мне комплимент. У нас не любят тех, кто привык выделяться. Мне завидуют, говорят про меня гадости и давятся желчью от того, что моя постель никогда не пустует. Я купаюсь в голодных взглядах мужчин и люблю, когда они оборачиваются мне вслед. Когда мужчины протягивают руки, чтобы убедиться, что я рядом, они с разочарованием замечают, что это мираж. Волшебное облако, которое очень быстро рассеивается. Если даже я вступала в отношения, то всегда думала, что быть рядом – это не значит быть вместе. Я же не могу принадлежать мужчине. Это просто иллюзия. Я принадлежу либо всем, либо никому. Когда я чувствовала, что меня хотят приручить, то сразу уходила. Я просто далека от романтики и привыкла смотреть на этот мир практично. Я всегда знала, что достойна большего, чем имею на сегодняшний день. Я просто отвергала традиционный женский образ.